О первое солнце над первым лбом! О первое солнце над первым лбом! И эти на солнце прямо, дымящие черным двойным жерлом, большие глаза Адама. О первая ревность, о первый яд, змеиный под грудью левой, в высокое небо вперенный взгляд, Адам, проглядевший Еву, врожденная рана высоких душ, о зависть моя, о ревность, о всех мне Адамов затмивший муж, крылатое солнце древних